Они вошли и сели, и я обрадовался и зажег свечи, и встретил их радостные и счастливые. А они скинули бывшие на них одежды, и новая девушка открыла свое лицо. И я увидел, что она подобна полной луне, и прекраснее ее я не видывал. И, поднявшись, я подал ей еду и питье, и мы поели и выпили, и я принялся кормить новую девушку и наполнять ее кубок и пить с нею. И первая девушка втайне приревновала и воскликнула: «Клянусь Аллахом, не прекраснее ли эта девушка, чем я?» «Да, клянусь Аллахом», — отвечал я. И она сказала: «Мне хочется, чтобы ты проспал с нею». «Твой приказ у меня на голове и на глазах», — отвечал я. И она встала и постлала нам, и я пошел к девушке и проспал до утра. И я пошевелился и почувствовал, что я весь мокрый, и подумал, что вспотел, и стал будить девушку, и потряс ее за плечи, и голова ее скатилась с подушки. И ум мой улетел, и я воскликнул: «О, благой покровитель, покрой меня!» И, увидев, что она зарезана, я сел, а мир сделался черен в моих глазах, и стал искать свою прежнюю подругу, но не нашел ее и понял, что это она зарезала девушку из ревности ко мне. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого, Великого. «Как мне поступить?» — воскликнул я. И, подумав немного, я встал, снял с себя одежду и, выкопав посреди комнаты яму, взял девушку вместе с ее драгоценностями и положил в яму, и снова прикрыл ее землей и мраморными плитами. Потом я вымылся, надел чистую одежду и, взяв остаток своих денег, вышел из дома и запер его, и пошел к владельцу дома. И, укрепив свою душу, отдал ему плату за год и сказал: «Я уезжаю к моим дядям в Каир». И я поехал в Каир и встретился с моими дядями. И они обрадовались мне, и оказалось, что они уже продали все свои товары. «Почему ты приехал?» — спросили они. И я ответил: «Я соскучился по вас». И не сказал им, что со мной есть немного денег. И я пробыл с ними год, любуясь на Каир и его Нил, и, наложив руку на оставшиеся у меня деньги, стал тратить их и пить, и есть, пока не приблизилось время отъезда моих дядей. И тогда я убежал и спрятался от них, и они искали меня, но не услышали обо мне вестей и сказали: «Он, должно быть, вернулся в Дамаск», и уехали. А я вышел и жил в Каире 3 года, пока у меня ничего не осталось из моих денег. А я каждый год посылал хозяину дома плату за него, и через 3 года моя грудь стеснилась, а у меня оставалась только годовая плата за дом. И тогда я поехал и прибыл в Дамаск и остановился в этом доме. И хозяин его обрадовался мне, и я нашел все комнаты запертыми, как и было, и открыл их, и внес вещи, находившиеся там, и нашел под постелью, на которой я спал в ту ночь с зарезанной девушкой, золотое ожерелье, украшенное драгоценными камнями. Я взял его и вытер с него кровь убитой девушки, и посмотрел на него, и немного поплакал. А после этого я прожил 2 дня, и на 3-й день пошел в баню и переменил одежду. И у меня совсем не было денег, и однажды я пошел на рынок, и дьявол нашептал мне: «В осуществлении предопределенного». И, взяв ожерелье, я отправился на рынок и отдал его посреднику. И он поднялся и посадил меня рядом с хозяином моего дома, и, обождав, пока рынок оживился, взял ожерелье и стал предлагать его украдкой без моего ведома. И вдруг оказалось, что ожерелье ценное, принесло 2000 динаров. И тогда посредник пришел и сказал: «Это ожерелье — медная подделка, изделие франков, и цена на него дошла до 1000 дирхемов». А я отвечал ему: «Да, мы выковали его для одной женщины, чтобы посмеяться над нею. Моя жена получила его в наследство, и мы хотим его продать. Пойди, получи 1000 дирхемов». И посредник, услышав это, понял, что дело с ожерельем сомнительное, и пошел к старосте рынка и отдал его ему, а староста отправился к вали и сказал: «Это ожерелье у меня украли».